Глава третья. Я все-таки сбегал в свою комнату и, только закрыв за собой дверь, достал из сумки путника красный меч и все свои артефакты. Я решил, что в моей комнате уж точно никто не увидит, откуда я достаю все это великолепие. Первым делом я нацепил на руку браслет с туманным стражем. На мгновение задумался, зачем он мне сейчас нужен, но потом мысленно махнул рукой. «Ладно, пусть будет. Вдруг пригодится». Дальше пришел черед колец. Сначала я думал их просто и незатейливо понацеплять на пальцы, но, глянув на пригоршню и оценив их количество, решил по-быстрому их рассортировать и совсем уж ненужное не одевать. Ну, действительно, нафига мне, например, защита от летающих насекомых? Или артефакт подобия? Зажму в руке меч, и он будет реагировать на все мечи, что будут рядом со мной? Так их вроде никто прятать не собирается. Короче, после быстрого отбора оставил только мой боевой браслет с тремя различными ударами, ну или одним, но сразу тройным. Этот у меня повис на правой руке. На левой — браслет с туманным стражем. На пальце левой руки пристроил перстень-лечилку и перстень-сумку путника. На правую — перстень со щитом. Свой браслет со средним щитом я отдал отцу, и теперь был этому сильно рад, надеясь, что это хоть как-то поможет ему сегодня и, может, убережет от серьезных ран. Мой перстень со щитом был не таким сильным, но я и не принимаю участия в сражении, а чтобы стоять на стене, хватит и этого. Эх, сокрушенно подумал я, вытягивая перед собой руки, ведь сейчас приду, всю эту бижутерию увидят. Вопросы разные задавать начнут. Как-то спрятать бы было бы неплохо. Ну, или замаскировать вот только как. Я еще даже не успел додумать мысль до конца, как браслеты и кольца исчезли. Это как? Я, сильно испугавшись, схватил правой рукой левую и четко почувствовал два перстня на пальцах. Чуть передвинув руку, ощутил и браслет с туманным стражем. Фух. Я почувствовал немалое облегчение, так как подумал, что все мои артефакты действительно исчезли. Блин. Я нервно выдохнул и, уже слегка успокоясь, проверил наличие артефактов на правой руке. Все в порядке. Артефакты никуда не делись, они просто стали невидимыми. А теперь вопрос дня. Только для меня они невидимы или для всех остальных тоже? А еще мне было интересно, с чего это они вдруг стали невидимыми? Просто потому, что я этого пожелал, или я еще чего-то сделал, но пока сам не понял, что... Ладно, с механизмом обретения невидимости артефактами можно разобраться и позже. Сейчас не до того, а вот с самой невидимостью мы сейчас очень быстро выясним. С этими мыслями я вышел из комнаты и поспешил на стену. Ну что, еще даже не полностью забравшись на стену, громко, никому не обращаясь, поинтересовался я. «Как там?» Да пока все по-прежнему, обернувшись и увидев меня, преодолевающего последние ступеньки лестницы, прогудел Гнаш. И там пока дерутся. Ясно. С одной стороны, меня съедала тревога за отца, да и за Зерта я тоже волновался. А также за всех своих знакомых, да и незнакомых тоже, ведь они сейчас были в самом эпицентре беды. И помочь им я не мог. А с другой стороны, я был рад, что пока по-прежнему... Это значит, что враги еще не прорвались. «Ух ты!» — увидев меня восхищенно, округлил глаза Ворд. Я проследил за его взглядом. Ну да, он восхищенно уставился на мой красный меч. Вот же! А я уже про него и забыл совсем. «Вот это меч! Покажи, Раст!» И он протянул руку. «Куда?» — удивился Гнаш и не сильно ударил Ворда по руке. Тот, сильно удивленный, поднял глаза на старого воина. Должен признаться, что я тоже был в некой растерянности, не совсем понимая, что происходит. «Ты куда руки к чужому оружию тянешь?» — пояснил свои действия Гнаш. «Сначала вежливо попроси, а уже потом, если хозяин не против, тогда и тяни свои ручонки». «Так я и спросил», — сын барона вознегодовал. И ответ получил. Старик был невозмутим. «Ну, я и так знаю, что Раст против не будет. Он мне как брат, а разве брат может отказать брату в такой мелочи? Правда, Раст?» — продолжал негодовать Ворд. Я чуть не сел, услышав слова этого баронского отпрыска. «Это когда это я ему братом стал?» — Может, я чего не помню? Но, быстренько пробежавшись по памяти, ничего похожего на ритуал братания не вспомнил. Не было в моей памяти даже следа подобного воспоминания. Кстати, баронесса, спокойно слушающая перепалку сына со старым воином и даже слегка улыбавшаяся, после того, как ее сын получил по рукам, после его слов о нашем родстве, улыбку с лица согнала и с тревогой посмотрела на меня. Интересно, почему это? Я, что ли, сказал «нет»? А чего она тогда на меня с такой тревогой смотрит? Видимо, мой растерянный вид ей подсказал все, что она хотела узнать, потому что на ее лицо вернулась легкая улыбка, и она, кивнув мне, опять повернулась в сторону городской стены, откуда продолжали нестись явные звуки сражения. Обеспокоенный моим молчанием, Ворд подергал меня за руку и повторил свой вопрос. «Ну, Раст, ведь правда? Ты же дашь посмотреть?» «Дам, дам», — махнул я рукой. «Ну, действительно, а что такого?» Достал меч из ножен и, перехватив за лезвие, протянул его Ворду рукодятью вперед. Сын барона осторожно, словно какую-то хрупкую вещь, взял меч за рукоять и поднял вертикально, поднося поближе к глазам. Игнаш тоже подвинулся поближе и, слегка прищурив глаза, начал очень внимательно изучать подарок старого мастера. Ворд, восхищенно причмокивая, крутил меч в руке, медленно поворачивая его вокруг своей оси, влево, вправо, а старый воин, видимо, увидев все, что ему было нужно, многозначительно подцокал, качая головой, а потом внезапно для меня спросил: «Где взял?» «Подарок», — я безразлично пожал плечами. «Ха!» — не удержался Ворд. «Это за что ж тебе такое чудо подарили?» Он все никак не мог оторвать от меча взгляд. «Да так», — я опять пожал плечами. «Как?» — Ворд оторвал свой взгляд от мечугана и с удивлением посмотрел на меня. «Да ничего такого. Мне почему-то совсем не хотелось вспоминать наши приключения в катакомбах под городом Эрдик. Просто помог немного одному человеку. Вот он и отблагодарил». Игнаш громко хмыкнул, но ничего не сказал, а Ворд удивленно присвистнул. «Это как же нужно было помочь, чтобы поиметь вот такой меч?» «Ну чего ты пристал?» — возмущенно возопил я. «Ничего такого я не делал. Внучка у него потерялась, любимая. А мы с пацанами сходили, поискали, и все». «Нашли?» — не обращая внимания на мое возмущение, Ворд сделал мечом пару выпадов, а потом попробовал пару финтов. «Чего?» — не понял я, засмотревшись на то, как он работал с мечом. «Ну, внучку нашли!» — он опять посмотрел на меня. «А-а-а!» — я покивал. «Нашли, конечно!» «Ого!» — кивнул головой сын барона и, жалостливо вздохнув, протянул мне меч. «Офигенный мечуган!» — оценил он. «И в руке так удобно лежит!» Он с надеждой посмотрел на меня. Я сделал вид, что не замечаю. Тогда он спросил напрямую. «Махнемся?» И похлопал по ножнам своего меча. «Видел я его. Неплохой меч, но моему и в подметке не годится». «Это подарок, Ворд», — напомнил я ему. Тот в ответ тяжело вздохнул и уныло кивнул головой. «Ну, слава богам, заступникам, кажись, отстал». Вот так мы и простояли на стене до самого вечера. Кто-то приходил, кто-то уходил, но мы вчетвером так и стояли, вглядываясь в безлюдные улочки, ведущие к стене, и пытаясь по шуму, докатывающемуся до нас, определить, как проходит сражение. Нам приносили еду, я ел, не чувствуя вкуса, не отрывая взгляд от пустынных улиц. Мне казалось, что стоит мне посмотреть куда-нибудь в другую сторону, как обязательно случится что-то плохое, поэтому я не отвлекался ни на что другое. До вечера я настолько навглядывался, что к тому моменту, как стемнело, и звуки сражения наконец стихли, мне уже начало мерещиться вообще черти что. А вот когда на замковой площади показались первые горожане, устало бредущие, судя по всему, по своим домам, сердце у меня ухнуло куда-то вниз, в желудок, и я, развернувшись, припустил к воротам. «Раст, ты куда?» — донесся до меня удивленный голос Гнаша. «Так люди...» — я непонимающе смотрел на него. Он непонимающе смотрел на меня. «Нужно встретить и разместить?» — пролепетал я, решив пояснить. «Раст!» — старый воин качнул головой, и в его тоне появились терпеливые нотки, с которыми обычно моя матушка объясняла мне всем, кроме меня, известные и очевидные вещи. Сражение закончено. Люди просто идут по домам. Какое-то время до меня доходили его слова, а потом я просто выдохнул и сел на корточки, спиной прислонившись к стене башни, рядом с началом лестницы. «Мы победили?» — Ворд переводил вопросительный взгляд с матушки на старого воина и обратно. «Да, молодой господин», — улыбнулся Гнаш, — «мы победили!» И, повернувшись, не спеша спустился во двор замка. А я почувствовал, что настолько сильно устал, что теперь подняться было для меня проблемой. Стиснув зубы, я, не отрывая спины от камня, собрал все силы, резко разогнул ноги и поднялся. «Ура!» — закричал Ворд и несколько раз подпрыгнул. «Раст, мы победили!» «Ага», — покивал я. Радоваться вместе с Вордом сил не было. У меня было такое ощущение, что это я в гордом одиночестве дрался против всех войск баронов. «Раст, ты чего?» — удивился Ворд, заметив мое странное состояние. «Да устал я что-то», — не стал скрывать я правду. «Да ты что?» — изумился сын барона. «Мы же ничего не делали, просто стояли на стене и смотрели». «Ага», — согласился я. «Из чего тогда ты устал?» — подозрительно прищурился Ворд. «А мне было лениво говорить, поэтому я просто молча пожал плечами». «Оставь его, Ворд», — вмешалась баронесса. «Проводи меня». И она тоже начала спускаться во двор замка. Ворд быстро догнал ее, и дальше они пошли вместе, о чем-то переговариваясь. Наверное, я мог бы и подслушать, вот только... Зачем? Мне было неинтересно. Я выждал, пока они скроются в донжоне, и поковылял в свою комнату. Не спеша, собрав волю, доплелся до комнаты, недолго поразмышлял, совершать ли мои обычные вечерние процедуры, или сегодня можно пропустить, сославшись на тяжелый день. Но понял, что чем дольше я тяну, тем меньше шансов на то, что я смогу это сделать. А делать по-хорошему нужно. Поэтому, громко застонав глубоко в душе, я завершил свой день как обычно. Вот только уснул я еще, когда падал на кровать. Как укрывался одеялом, я не помню. Но проснулся утром я, накрытый одеялом. Интересно, я сразу накрылся или ночью мне стало холодно, и я накрылся уже тогда? Ничего не помню. И как спал, тоже не помню. Глаза закрыл, глаза открыл, и уже утро. Точнее, закрывал глаза я. А вот открывал их не я. Кто-то задрал мне веки и отчаянно сопя рассматривал то, что видел перед собой. Я проскрипел что-то нечленораздельное и вяло махнул рукой. «Раст, вставай, а то завтрак проспишь!» Услышал я голос Ворда, и мои веки вернулись назад, закрыв, наконец, глаза. Но я даже не успел облегченно вздохнуть, как почувствовал, как он своими ладонями начал весьма энергично растирать мои уши. Этого я вынести уже не смог. «Ты офигел, Ворд?» Я взвился, как дымок от костра. «Охренел? Чего делаешь?» «Ну надо же!» Баронский отпрыск отскочил от моей кровати и смотрел на меня с восхищением. «Чего?» — сварливо осведомился я, понимая, что мой вид не мог вызвать такого восхищения. Во всяком случае, все другие дни, когда мы с ним встречались утром на зарядке, он на меня с таким восхищением не смотрел. Надо же! Восторг и восхищение явно слышались в его голосе. «Работает!» А я не верил. «Что работает?» — хмуро поинтересовался я. «Да вот это!» — очень понятно объяснил Ворд. «Мне говорили, что если активно потереть человеку уши, то он быстро приходит в себя». «И правда», — он заулыбался, — «работает». «Блин, задрали эти всезнайки». «И кто это такой умный тебе посоветовал?» Я постарался сделать выражение лица грозным. «У какого умника мне нужно проверять, насколько ему череп жмет?» Я сжал кулак и, подняв бровь, махнул им в воздухе, не обещая легкой жизни всяким знающим уродам. Почему-то смутился Ворд. «Отец рассказал, а что?» «А ничего». Я на всякий случай спрятал обе руки за спину. «Давай, одевайся», — не стал развивать тему сын барона. «А то на завтрак опоздаешь, да и я с тобой вместе». Я стал не торопясь одеваться. «А то рассказ отца о вчерашнем штурме пропустим», — пояснил свое нетерпение Ворд. Услышав, что на завтраке будет присутствовать барон, что совсем вылетело у меня из головы, я оделся просто молниеносно. Ворд, увидев такую скорость одевания, удивленно моргнул и приоткрыл рот. «Так мы идем на завтрак», — поинтересовался я, в душе похохатывая над его удивлением. «Угу!» — он покачал головой и выскочил из комнаты. Я вышел за ним, опасаясь его далеко от себя отпускать. Вдруг он, кроме растирания ушей, еще какую-нибудь шутку приготовил, чтобы я побыстрее проснулся. Но до гостиной мы дошли без приключений. Еще на подходе я услышал голос баронессы, что-то спросивший, а потом голос барона, ей отвечающий. Но в нем проскакивали успокаивающие нотки. «Значит, не все уж так плохо», — подумал я. Голос барона спокоен, да и тон баронессы, задающий вопрос, не был ни гневным, ни истеричным, а скорее просто слегка любознательным. «Это хорошо. Но вот насколько хорошо, это я сейчас узнаю». Войдя в гостиную, я вежливо поклонился. «Доброе утро, господин барон». И буквально впился глазами в его лицо, но на его лице не дрогал ни единый мускул. Он как смотрел на нас с Вортом доброжелательно, так и продолжал доброжелательно смотреть. У меня потеплело на душе, но я все равно решил уточнить. «Ваша милость!» — я вдруг испугался. «А вдруг я себе все навыдумывал?» «Что, Раст?» — подогнал меня барон. «Мой отец, ваша милость!» — я решился. «Как он?» «Даже не ранен!» — усмехнулся барон. «Ох, я понимал, что так неправильно!» Но ничего не мог с собой поделать, уж больно сильно переживал. Все улыбнулись на мою такую реакцию, но мне было пофиг. Отец жив и даже не ранен. Это ли не причина для радости? «Азерт», — продолжил я свои расспросы. «Ранен», — голос барона стал суше. Я вопросительно посмотрел на него. «Ничего страшного, просто царапина», — правильно понял он мой взгляд. «Но какое-то время сражаться не сможет». Я, наверное, побледнел, представив, какой должна быть царапина, чтобы орк какое-то время не смог сражаться. И это с их просто бешеной скоростью восстановления. «Да все нормально», — успокоил меня барон. «Там есть кому о нем позаботиться». Барон откровенно ухмылялся. «Так что скоро орк будет как новенький, даже лучше». Он осклабился, а баронесса шутливо стукнула его по плечу. «Что ты такое ребятам говоришь, Смел?» «А что я такого говорю?» — улыбаясь, он смотрел на свою супругу. «Ладно», — не стала она развивать тему. Голос ее постражал. «Мальчики, садитесь уже. Давайте, наконец, завтракать». Завтракали молча. Я было хотел задать вопрос про вчерашний штурм, но барон, судя по всему, уловил это мое желание и так выразительно на меня посмотрел, что у меня из головы напрочь вылетел вопрос, который я хотел ему задать. И молча продолжил завтракать, ожидая, когда со своим вопросом вылезет Ворд. И вот когда барон начнет отвечать на вопрос сына, я тоже присоединюсь к Ворду. Но, к моему удивлению, Ворд не задал отцу вообще ни одного вопроса. Он кушал молча, напряженно о чем-то размышляя. И чем дальше, тем больше мне хотелось узнать, о чем таком он, блин, думает. «Ну вот какого хрена?» — злился я. То языком молотит так, что не заткнешь, а вот когда нужно, молчит, как рот воды набрал. И вид у него такой задумчивый и важный, будто мировые проблемы решает. Сидит, понимаешь, и молча жрет. А мне с бароном страсть как надо поговорить. Я понимал, что злюсь совершенно напрасно, и Ворд поступает правильно. Не раздражает своего отца. Ждет, когда тот сам все скажет. Я скрипел зубами, но терпеливо ждал окончания завтрака. Наконец, допив пива, барон отставил пустую кружку и, поцеловав щечку супругу, поднялся из-за стола. Мы с Вортом тут же вскочили со своих мест. Барон окинул нас насмешливым взглядом, хмыкнул и мотнул головой. «Ну что, братцы-кролики, давайте за мной, раз вам так не терпится!» И быстрым шагом покинул гостиную. Мы, естественно, порысили за ним. Так и добрались до баронского кабинета. Сам барон впереди. Скорым шагом, о шагах 3-5 за ним, мы с его сыном, переходя с легкого бега на очень быстрый шаг. И ведь не попросишь идти помедленнее. Хотя Ворд мог бы, но он бежит молча. А мне влезать вообще не по чину. Ну что, ребятишки, усевшись за рабочий стол и все так же с насмешкой глядя на нас, барон побарабанил пальцами по столешнице. «Я решил, что вы тогда были правы. Нечего вам отсиживаться за стенами замка!» Он немного помолчал, глядя куда-то сквозь нас. «Да и учителя ваши мне будут нужны в другом месте, а потому времени, чтобы заниматься с вами, у них уже не будет». «Потери?» Отчего-то мое сердце, нехорошо ёкнув, сбилось с ритма. «Большие», — нехотя признал хозяин кабинета. Я молчал и пристально смотрел на него. Он тяжело вздохнул и качнул головой. «Мы потеряли двух магов». «Кто?» Холодея от нехорошего предчувствия, поинтересовался я непослушными от страха губами. Почему-то подумал о магии Сидине. «А ведь где-то там была и ее дочь». «Отряд степных лис лишился всех своих магов», — тяжело роняя слова, произнес барон. «Блин, так и знал. Это что, получается, что Магесса убили или теперь сирота? Блин, как все не здорово-то». Я горестно вздохнул, вспомнив, как мы встретились и познакомились на постоялом дворе. Малявку было откровенно жаль. Да и потеря одного потенциального учителя магии меня расстроила. Хотя, стоп. Дина же вроде так в отряд степных лис и не вступила. Нужно уточнить. Магесса Дина, господин барон. Я вопросительно посмотрел на хозяина кабинета. Что Магесса Дина? Переспросил меня барон. Ну, она жива? Я продолжал смотреть барону в лицо. Да, барон с удивленным видом пожал плечами. Я же сказал, оба мага отряда степные лисы. Остальные живы. Я облегченно вздохнул и решил продолжить. «Орки», — подсказал я вновь замолчавшему барону. «Эти отделались, можно сказать, легким испугом», — небрежно махнул рукой барон. «Очень хорошие воины». В его голосе я услышал неприкрытое уважение. «А кто?» — мне было интересно, кто понес такие потери, что барон до сих пор никак в себя прийти не может. «Нет, потерять двух магов — это, конечно, плохо, но на войне без потерь не бывает». А для обороны города это не очень критично. Тем более, что вражеских магов мы наверняка тоже проредили. «Лисы», — тяжело вздохнул барон. «На их участке сложилось самое тяжелое положение. Бароны там сосредоточили большинство магов, и им удалось частично разрушить стену. Дважды их воины прорывались в город». Он замолчал. «Мы с Вортом, затаив дыхание, ждали продолжения. Если бы не жители...» Он с удрученным выражением лица покачал головой. «Лисы и гражданские понесли самые тяжелые потери», — наконец подытожил он. «Лис осталось только половина, ну, чуть больше, а вот жителей я потерял 57 человек», — он помолчал и добавил, — «включая детей». Я почувствовал, как по спине побежал холодок. Очень хотелось начать уточнять, кто конкретно погиб. Но вряд ли барон их знает поименно, поэтому проще будет сбегать и узнать самому. Тем более, что наше затворничество в замке, судя по всему, заканчивается. «Пап!» — воспользовавшись паузой в нашем разговоре, влез Ворд. «То есть я правильно понял, что теперь занятия не будет, и мы свободны?» Он с надеждой вперился в отца. «Что значит «свободны»?» — с легким негодованием переспросил его отец и демонстративно покачал указательным пальцем. «У нас, между прочим, война идет. Мы, между прочим, в осаде, если ты не заметил». «Пап!» — голос Ворта был полон укоризны. «Да заметил я, заметил!» «Тогда о какой свободе ты говоришь?» — непритворно удивился барон. «Ну, — сконфузившись, протянул Ворт, — я имел в виду, что нам с Растом теперь не нужно безвылазно торчать в замке, в то время, пока другие сражаются. Это, знаешь ли, тяжело очень». В конце речи сын барона настолько разошелся, что тоже пару раз махнул оттопыренным указательным пальцем. «А, ты в этом смысле?» — барон почему-то усмехнулся. «В этом смысле, да, можете быть свободны. Вот только...» — он сделал небольшую паузу. «Мы замерли, ожидая, что последует за столь многообещающим началом. И дождались. Раст, Магесса Дина очень просила ее найти». Я удивленно приподнял брови. «Она сказала, что это не срочно, но, тем не менее, она хочет тебя сегодня увидеть», — заметив мою реакцию, пояснил барон. «Понятно», — я соглашаясь кивнул. «А она не сказала, случайно, где я ее смогу найти?» Я позволил себе, кроме вопроса, добавить в свой тон немного сарказма. «Так в казармах стражи», — пожал плечами барон, — своим тоном показав удивление от моей несообразительности или просто тупости. «Знаешь, где это?» И он наградил меня насмешливым взглядом. «Конечно!» — я тоже пожал плечами. «Недалеко от южных ворот!» «Ого!» — кивнул барон. «Там сейчас собрали всех раненых и увечных. Ну, кто выжил?» Тень промелькнула по его лицу. «А она-то чего там забыла?» — продолжал удивляться я. «А где должна находиться магиня жизни?» Барон продолжил удивляться моей тупости. «Блин!» — я с досадой шлепнул себя ладонью по лбу. «Ну да, она же помимо воздуха еще и магиня жизни!» «Блин, как я мог забыть?» Я посмотрел на ухмыляющегося барона. «Простите, я понял!» «Ну и хорошо!» — кивнул барон. «Значит, теперь ты можешь заниматься своими делами!» Он все еще усмехался. «В той мере, что позволит осада и твои родители. Но у меня будет одна просьба». Я постарался согнать с лица появившуюся на нем улыбку и вернуть максимально серьезный и заинтересованный вид. Барон откровенно веселился, наблюдая за моими потугами. Но когда мне это все-таки в какой-то мере удалось, он одобрительно кивнул. «Так вот насчет просьбы. Мне бы хотелось, чтобы ночевать ты возвращался в замок. Твоя комната так и останется твоей. Поэтому просто возвращайся туда, хорошо?» «А это еще нафига?» — удивленно размышлял я. «В чем прикол? Зачем ему нужно, чтобы я возвращался в замок?» «А если родители будут против?» — аккуратно осведомился я. «С твоим отцом разговор был, и он не против. Ну, а с матушкой, я думаю, он этот вопрос решить сможет». «Ты как думаешь?» И он опять посмотрел на меня с насмешкой. «И что, мне совсем-совсем дома ночевать нельзя?» Я чувствовал себя потерянным. «Да нет, конечно!» — дернул щекой барон. «Как я могу тебе запретить ночевать дома?» «Ага, а то я не знаю, как ты можешь мне это запретить. Сколько времени из замка? Ни ногой!» Я, естественно, вслух возмущаться не стал. «Просто я хочу, чтобы ты знал, что твоя комната в замке будет тебя ждать», — закончил барон. «Хорошо, спасибо. Я вежливо поблагодарил и этим ограничился, так как не понимал, зачем это нужно барону, а спросить напрямую не отважился. Ну его нафиг». Я поклонился и, поведя глазами в сторону двери, спросил. «Я могу идти?» «Можешь», — кивнул барон. «Не забывай про Магессу, она тебя сегодня ждет». «Пап!» — влез в самый последний момент, когда я уже хотел уйти в Орд. «Чего?» — поинтересовался барон. «Ну, я с Растом!» В голосе Ворта было столько надежды. «Нет», — качнул головой его отец, — «ты мне нужен здесь. Для тебя есть дело». Но, увидев разочарованное лицо сына, смягчился. «Как закончишь, можешь уматывать к Расту». «Ага», — безнадега на лице Ворта сменила радостное выражение. «Раст, тебя где искать, если что?» Я пожал плечами и задумался. «А действительно, где меня искать?» Решение принял быстро. «Ну, если ты не очень долго, то, скорее всего, я буду в казармах стражи». Я криво усмехнулся, потому как уже предполагал, зачем я нужен госпоже Магессе. «А если там не будет, то наверняка ты сможешь узнать, где я на пустыре. Помнишь?» Ворд, судя по выражению лица, не понял, о каком пустыре идет речь. «Мы там были после базара», — уточнил я. «Ну, вспомнил». Наконец лицо Ворта, сморщенное от усилий вспомнить, о чем это я говорю, разгладилось, и он радостно закивал головой. «Ну ты смотри, вспомнил! Не прошло и года!» «Договорились?» — сварливо произнес барон. Я кивнул. «Тогда брысь отсюда!» Он состроил свирепое лицо, но оно почему-то совсем не пугало. «Мне с сыном нужно поговорить». «До свидания, господин барон». Я вежливо поклонился и спокойно, хоть и быстро, вышел из кабинета. Сделав несколько шагов по коридору, я радостно подпрыгнул и, махнув над головой рукой, негромко выкрикнул: «Да!» Времени у меня было полно, и теперь предстояло решить, что делать сначала — искать своих пацанов и узнавать подробности штурма у них или идти к Магессе Дине. Недолго поразмышляв, я решил начать с Магессы. Все же она меня сегодня ждет, догадываюсь, зачем. Во-первых, если я приду к ней вечером, может быть, уже поздно. Она наверняка на меня рассчитывает. Ну, не на меня. Ладно. Во-вторых, это знание необходимости нашей встречи будет висеть на душе и тянуть, и отравить всю прелесть общения с пацанами. Поэтому решено, сначала двигаю к Магессе, ну а дальше там поглядим. Перед тем, как покинуть замок, я заглянул в свою комнату и проверил, ничего ли я не забыл. Пристроив свой красный меч на пояс, с другой стороны приладил кинжал, вышел на середину комнаты и внимательным взглядом огляделся вокруг. Вроде ничего не забыл. Меч взял, кинжал взял. Артефакты я так со вчерашнего дня не снимал. а ненужное во вчерашнем стоянии на стене еще вчера убрал в сумку путника. На всякий случай ощупал руками надетые артефакты, убедился, что за ночь они никуда не делись, и с легким сердцем, закрыв дверь, вышел во двор замка. Поежился от холодного ветра, что носился по замковому двору. Все-таки уже поздняя осень. А как там, за городской стеной, можно сказать, в поле? Я представил ощущение вражеских воинов и позлорадствовал. Так им и надо! Взглянув на небо, не ожидается ли дождя, и убедившись, что в ближайшее время дождь нашему городу не грозит, быстро, но неторопливо пошел в сторону ворот. Казармы стражи находились недалеко от южных ворот, метрах 50 от городской стены. Как сказал барон, там устроили лазарет, и там, соответственно, нужно было искать магессу Дину. Вот я буду не я, если она не начнет просить у меня перстень-лечилку. Ну, я, конечно, дам ей артефакт, раненых нужно поднимать. Тем более, насколько я знаю, всех, кого можно вылечить так, без применения артефакта, она, скорее всего, уже вылечила. Остались самые тяжелые, а их она без перстня поднять не сможет. Так что мне не жалко. А если она еще и согласится меня поучить магии, то я его еще раз дам, если он понадобится. О, малявка, привет! Я увидел Илю, бодро куда-то шагающую, сосредоточенным видом. Как дела? Иля недоуменно оглянулась, но, увидев меня, расплылась в улыбке и, сменив направление, подбежала ко мне. Раз, привет! Она пихнула кулачком мне куда-то в район живота. Ты чего здесь? И, не слушая ответа, продолжила. «А ты во время шторма где был? А я вот с тетей Ноктой раненых лечила, представляешь?» Она дергала меня за руку и заглядывала мне в лицо блестящими от возбуждения глазами. Я делал круглое от изумления глаза и удивленное лицо. Ей нравилось. «Нет, конечно», — немного сбавила она напор. «Лечила тетя Нокта, но я ей помогала». «А сколько раненых было? Жуть просто!» Она приложила ладошки к своим щекам, показывая, насколько ей было жутко. Я понимающе кивнул. «И что, ты видела, как лечат?» — я приподнял бровь. «Нет», — со вздохом призналась малявка. «Их лечили в казарме, а я снаружи во дворе следила за зельями». «Представляешь? Тетя Нокта поручила мне следить за зельями, которые она варила для раненых прямо во дворе». «Представляешь, она так и сказала, что кроме меня никто из тех, кто был, не справится. Здорово, правда?» «Ну, а ты справилась?» Я задал вопрос, уже точно зная на него ответ. Но я обязан был его задать девчонке. С ответом я угадал. «Конечно!» — на ее личике были написаны гордость и возмущение. Гордость за свою работу и возмущение тем, что я посмел сомневаться в ее способностях. «Иля», — я решил слегка поменять тему разговора, — «я вообще-то иду к твоей маме. Господин барон мне сказал, что она хотела меня видеть. Ты не знаешь, где она сейчас?» «Ой», — малявка быстрым взглядом оглянулась вокруг. «Видимо, отвлеклась на разговор и с дорогой не следила». Увиденно ее успокоило. «Так в казарме она», — уверенным голосом сообщила мне девчонка. «Я тоже туда иду», — гордо сообщила она. «Нужно помочь тете Ноктя». Она все, что могла, сделала и теперь собирается домой. «Я ей буду помогать!» В ее голосе было столько гордости, что я против воли тоже начал гордиться этой малявкой. Так мы и шли под ее щебетание. Я в основном ее не слушал, думая о своем, но не забывал время от времени округлять в изумлении глаза и вставлять восклицания типа «Да ты что? И ну надо же!» «Иля, ну где ты ходишь?» Я так задумался, что не заметил Нокту, которая стояла недалеко от входа в казарму и нетерпеливо притоптывала ногой. «О, Раст, привет!» И она в виде приветствия махнула рукой. «Привет, Нокта!» — махнул я рукой ей в ответ. «Я слышал, Зерта ранили. Тяжело?» — поинтересовался я, подходя ближе. «Царапина!» — Нокта раздраженно скривила лицо. «Уволень неуклюжий!» «Кто?» — не понял сначала я. «Да Зерт, кто же еще?» Такой раздраженной я Нокту не видел вообще никогда. «А еще хвастался, что он умелый воин!» Негодовала госпожа алхимик высшей категории. «Отдал себя порезать, как куренка!» Я хотел ей возразить, что в бою не всегда идет так, как хочется, но мне не дали. Ногте нужно было выплеснуть свое негодование, и мои уши оказались самыми длинными. «Ну и что, что их было четверо?» Теперь что, можно давать себя резать всяким проходимцам?» Негодование утихать не хотело. «И это спустя столько времени. Бедный Зерт. Я представляю, что пришлось ему выслушать, когда Нокта увидела его рану. А обо мне он подумал? А как же я?» Продолжала негодовать госпожа магистр магии. Я уже запасся терпением, готовясь стоически вынести этот вопль души, когда Нокта вдруг замолчала и подозрительно на меня посмотрела. «Раст, а чего, собственно, ты сюда приперся?» «Да, штурм явно не улучшил настроение Нокты. Мне господин барон сказал, что госпожа Магесса Дина просила меня прийти», — честно признался я. «И вообще с раздраженными женщинами лучше всего вести себя максимально доброжелательно, открыто и честно». «А, это выпендрюлистая штучка», — как выплюнула Нокта. «Даже странно, что у такой фифы такая славная дочка». «Нокта», — я решил вернуться к моей цели нахождения в этом месте. «Госпожа Магесса там?» — я пальцем указал на вход в казарму. «А где ей еще быть?» — фыркнула госпожа алхимик. «Ладно, собирайся, не буду мешать». Быстро закруглился я, на что услышал очередной фырк от моей собеседницы, но я уже подходил к двери казармы. «Госпожа Магесса!» Весело, но не очень громко крикнул я, только открывая дверь. «Тш, ты чего кричишь?» Из какого-то незамеченного мною закутка появилась Магесса. «А, Раст!» — обрадовалась она, узнав меня. «Ты принес перстень-лечилку?» Я кивнул. «Давай скорее, он мне нужен!» — она протянула руку. «Госпожа Магесса, я даже не пошевелился». «Что?» — удивился. «Она, у тебя его нет?» Ее глаза забегали, предвещая панику. «Есть почему нет?» — я удивленно пожал плечами. «Просто я хочу напомнить вам о вашем обещании научить меня магии». Сначала она непонимающе смотрела на меня и молчала. Я спокойно смотрел на нее и тоже молчал. Наконец, то ли она вспомнила об этом обещании, то ли просто отвлеклась от лечебных дел и поняла, о чем я вообще говорю. Но она замерла на мгновение, а потом тряхнула головой. «Хорошо, Раст. Как только разберусь с ранеными, так мы с тобой и займемся. Дай мне пару дней». «Так много раненых?» — спросил я, предполагая ответ, но в этот раз не угадал. «Да нет», — пожала плечами Магесса. «Но мне хотелось бы отдохнуть хоть чуть-чуть перед тем, как мы с тобой займемся учебой». «Договорились?» Я незаметно стащил с пальца невидимый перстень и, чуть скосив глаза, глянул на руку, в ладони которой он сейчас лежал. Я его увидел. Он был, как всегда, черный с четырьмя зелеными камнями, ярко светившимися от накачанной в них маны. «Я жду вас через 2 дня». Я протянул ей перстень.